Глава 4. Первая заповедь. Как раз к 2 часам, когда Мануэла кончает убираться у Дебрали, я успела отнести рукопись Жоссам, снова сунув ее в конверт. По этому случаю у нас с Соланж Жосс возник забавный разговор. Для всех наших жильцов я тупая, ограниченная консьержка, и мое место на периферии возвышенной сферы их внимания. Соланж не исключение, но поскольку муж у нее депутат от социалистов, она прилагает усилия, чтобы до меня снизойти. «Добрый день». Поздоровалась она, открыв дверь, и взяла конверт, который я ей протянула. Следующее усилие — новая реплика. «Вы ведь знаете, Палома у нас весьма эксцентричная девочка». Она взглянула на меня, чтобы убедиться, знакомо ли мне слово «эксцентричное». Я изобразила полнейшее безразличие. Оно удобнее всего, так как не противоречит любым предположениям. Соланж Жосс хоть и социалистка, но в людей не верит. «Я хочу сказать, она с некоторыми странностями». Мадам Жосс старательно выговорила эти слова, словно имела дело с глухонемой. «Она очень милая», — подала реплику и я, решив сдобрить наш разговор капелькой человечности. «Конечно, конечно», — скороговоркой ответила Соланж Жосс, явно досадуя, что тупость и темнота собеседницы мешают ей добраться до намеченной цели. «Она очень милая девочка, но ведет себя иногда очень странно. Например, обожает прятаться, исчезает иногда на несколько часов». «Да, она мне говорила», — сообщила я. По сравнению с тактикой глухонемоты, такая игра была несколько рискованна, но я не сомневалась, что смогу выдержать роль, не выдавая себя. «Ах, она вам говорила?» — переспросила Соланж Жосс несколько рассеянным тоном. Вопрос: что могла подумать эта консьержка, когда услышала признание Паломы? Поглотил все ее интеллектуальные способности, и лицо приобрело отсутствующее выражение. «Да, она мне говорила», — повторила я. Достойный, я бы даже сказала, виртуозный по лаконизму ответ. Позади Соланж Жосс я заметила Конституцию. Толстуха, едва двигая лапами, важно плыла в нашу сторону. «Кошка», — сказала Соланж Жосс, — «как бы не выбежала». И она вышла на площадку, поплотнее прикрыв за собой дверь. «Не выпустить кошку, не впустить консьержку. Первая заповедь дам социалисток». «Одним словом», — вернулась она к прерванному разговору, «Палома мне сказала, что хотела бы иногда приходить к вам в Привратницкую. Девочка любит помечтать, устроиться где-нибудь в уголке и тихонько посидеть. Честно говоря, я бы предпочла, чтобы она мечтала у себя дома». «Ну-ну», — сказала я. «Ну, иногда, если вас это не потревожит, так я, по крайней мере, буду знать, где она. А то мы просто с ума все сходим, ее разыскивая. У Коломбы занятия выше головы, и ей не очень хочется тратить драгоценное время на розыске сестры». Она приоткрыла дверь и убедилась, что Конституция убралась во своясе. «Так что, если она вам не помешает...» Кажется, она уже думала о чем-то другом. «Нет», — сказала я, — «не помешает». «Вот и прекрасно, вот и прекрасно». Мысли Соланж Жосс уже явно были заняты более срочным и важным предметом. «Спасибо, спасибо, очень мило с вашей стороны». И она закрыла дверь.